4. Но простоял он лишь несколько секунд. Дети пробегали мимо, по одному и группами, радостно крича. Потому что вспомнил про Генри Бауэрса и поспешил к углу здания школы. Пересек игровую площадку малышни, позвенел цепями, на которых висело сиденье качелей, переступил через качалку. Вышел через другие, размером поменьше ворота, на Картер-стрит, и повернул налево, ни разу не оглянувшись на большущее здание, в которое последние 9 месяцев приходил чуть ли не каждый рабочий день. Он сунул табель в задний карман джинсов и начал насвистывать. Ноги, обутые в кеды, казалось, сами несли его, и, как ему казалось, на первых 8 кварталах их подошвы ни разу не коснулись тротуара. Учеба закончилась в самом начале 1-го. Мать не могла прийти домой раньше 6, потому что по пятницам всегда заходила после работы в супермаркет скидок. Этот день принадлежал только ему. Он пошел в Маккеррон парк, какое-то время посидел под деревом, ничего не делая, иногда шепча «Я люблю Беверли Марш». И всякий раз от романтических чувств, которые охватывали его, голова шла кругом. В какой-то момент, когда в парк пришла группа мальчишек, и они принялись делиться на 2 команды, чтобы сыграть в бейсбол, он дважды прошептал «Беверли Хэнском», после чего ему пришлось ткнуться лицом в траву, чтобы охладить пылающие щеки. Вскоре он поднялся и через парк направился к Костелло-авеню, пройдя по которой 5 кварталов, мог попасть к публичной библиотеке, куда, вероятно, и хотел попасть с самого начала. И уже выходил из парка, когда 6-классник, его звали Питер Гордон, увидел его и крикнул: «Эй, сисястый, хочешь сыграть? Нам нужен правый филдер!» Раздался взрыв хохота. Бен ускорил шаг, втянув шею в воротник, как черепаха втягивает голову в панцирь. Но при этом, как ни крути, он мог считать себя счастливчиком. В другой день мальчишки могли бы побежать за ним, может, чтобы попугать, может, сбить с ног и посмотреть, заплачет ли он. Сегодня, однако, им не терпелось начать игру, определиться, какой команде подавать первой. Бен с радостью оставил их с проблемами, без разрешения которых первая летняя игра, конечно же, не могла начаться, и продолжил путь. Пройдя 3 квартала по Костелло, он заметил кое-что интересное, возможно, даже прибыльное, под зеленой изгородью чьего-то участка. Сквозь дыру в старом бумажном пакете блестело стекло. Бен подцепил пакет ногой и выдвинул на тротуар. Похоже, ему действительно улыбалась удача. В пакете лежали 4 пивные бутылки и 4 большие из-под газировки. Большие стоили по 5 центов, каждая пивная по 2. 28 центов лежали под зеленой изгородью, дожидаясь какого-нибудь мальчишки, который, проходя мимо, нагнется и подберет их. Какого-нибудь везучего мальчишки. «Так это же я!» — радостно воскликнул Бен, не подозревая, что готовит ему остаток дня. Он двинулся дальше, держа пакет под донышком, чтобы не вывалились бутылки. Костелло-авеню Маркет находился 1 кварталом дальше. Бен свернул в магазин, обменял бутылки на наличные, а большую часть наличных — на сладости. Он стоял перед прилавком, где продавались дешевые сладости, и указывал на то, что хотел купить, как всегда радуясь скрипучему звуку, который издавала сдвижная дверка, когда продавец смещал ее по направляющим. Бен купил 5 красных лакричных карамелек и 5 черных, 10 рутбирных ирисок, 2 на цент, упаковку леденцов за пятачок, 5 бумажных полосок с 5 приклеенными леденцами на каждой, и ели их прямо с бумаги, пакетик Ликемайд и коробочку мятных пастилок Пез для Пез Гана. Из магазина Бен вышел с маленьким бумажным пакетиком, набитым сладостями, в руке и 4 центами в правом переднем кармане новых джинсов. Он посмотрел на бумажный пакет со сладкой начинкой, и внезапно на поверхность попыталась пробиться мысль. «Будешь и дальше так есть, Беверли Марш никогда на тебя не посмотрит». Неприятная мысль, и он затолкал ее обратно в глубину. Затолкалась она достаточно легко, привыкла к тому, что ее шпыняют. Если бы кто-то спросил его: «Дэн, тебе одиноко?», он бы посмотрел на этого человека с искренним изумлением. Такой вопрос никогда не приходил ему в голову. Друзей ему заменяли книги и мечты, модели Ревел, гигантский набор Линкольн Локс и дома, которые он сооружал из элементов этого набора. Ревел — компания, изготавливающая модели склейки автомобилей, самолетов, боевой техники и кораблей. Основана в 43-м году. Линкольн Локс — детский конструктор из миниатюрных бревен со специальными пазами и выступами, которые позволяют возводить из них игрушечные дома. Его мать не раз и не два восклицала, что бревенчатые дома Бена выглядят гораздо лучше настоящих домов, которые делались по чертежам. Был у него и большой конструктор Эректор Сет, а на день рождения в грядущем октябре он рассчитывал получить Суперсет. Эректор Сет — детский металлический конструктор, выпускаемый с 1913 года. В некоторые комплекты входят миниатюрные шестерни, блоки, электродвигатели. Этот конструктор позволял собрать часы, которые показывали настоящее время, и автомобиль с настоящей коробкой передач. «Одиноко?» В ответ он мог бы спросить с искренним недоумением: «Чего? И это как?» Ребенок, слепой от рождения, не знает, что он слеп, пока кто-нибудь не скажет ему об этом. Но даже тогда у него весьма смутное представление о том, что есть слепота. Только потерявшие зрение могут полностью осознать, что же это такое. Бен Хэнском не ощущал себя одиноким, потому что не знал ничего, кроме одиночества. Если бы состояние это было для него вновь, если бы он мог с чем-то сравнить, то, наверное, понял бы вопрос, но пока одиночество окружало его жизнь со всех сторон и накрывало куполом. Оно просто было, как большой палец с двумя суставами или маленький выступ на задней стороне одного из передних зубов, маленький выступ, который его язык начинал вылизывать, когда Бен нервничал. Беверли — сладкая мечта, а конфеты — сладкая реальность, единственный его друг. Вот он и велел инородные мысли проваливать, и та тихонечко ретировалась, не поднимая скандала. По пути от Костелло-авеню Маркет до библиотеки он переправил в рот все содержимое пакета. Честно хотел оставить постилки Пез на вечер, чтобы съесть их перед телевизором. Нравилось ему одну за другой загружать их в рукоятку маленького пластикового Пезгана. Нравилось слышать, как щелкает крошечная пружинка внутри. Но больше всего нравилось выстреливать их в рот, одну за другой, словно совершая сахарное самоубийство. В этот вечер показывали несколько сериалов. Сначала «Вертолетчики», где Кеннет Тоби играл бесстрашного пилота винтокрылой машины. Потом «Драгнет», который основывался на настоящих преступлениях, менялись только имена, чтобы защитить невиновных. И, наконец, его любимый полицейский сериал «Дорожный патруль», в котором Бродерик Кроуфорд играл патрульного Дэна Мэтьюса. Бродерик Кроуфорд был кумиром Бена. Бродерик Кроуфорд не позволял застать себя врасплох, ни перед кем не прогибался, никому не давал спуска. И что самое главное, Бродерик Кроуфорд был толстым. Он добрался до угла Костелло и Канзас-стрит, где требовалось перейти на другую сторону, чтобы попасть в публичную библиотеку. Библиотека состояла из двух зданий. Старая, у тротуара, построенная на деньги богатого лесопромышленника в 1890 году, и новая, низкая, из песчаника, в глубине. Новая занимала детская библиотека. Оба здания соединялись стеклянным коридором. Здесь, в непосредственной близости от центральной части города, автомобили по Канзас-стрит двигались только в одном направлении, и Бен, перед тем, как перейти улицу, посмотрел лишь в одну сторону. Направо. А если бы посмотрел налево, его ждал бы неприятный сюрприз. Рыгало Хаггинс, Виктор Крис и Генри Бауэрс стояли в тени большого старого дуба, растущего на лужайке у общественного центра, примерно в квартале от перекрестка.